Глава 57. Пайн выглянула наружу через маскировочную сеть. «Над скалой появился свет», — сказала она. «Должно быть, они знают, что именно здесь находилась их команда перед тем, как исчезла». Они подождали несколько минут, пока вертолет не поднялся над скалами, а потом скрылся из вида. «Ладно, пора уходить», — сказал Кэтлер, принимая на себя командование. Подбежал к мертвецам и забрал у них две винтовки М4 вместе с обоймами. «У тебя есть прибор ночного видения?» — спросил он у Пайн. Та кивнула. «Тогда следи за вертолетом и светом. Они сделают несколько кругов. Если ничего не найдут, полетят в другое место». «Ты основываешься на собственном опыте?» «Армия не склонна изменять своим привычкам». Этли заняла пост у входа из пещеры. Рот повернулся к Кэтлеру. «Но мы не можем выбраться из каньона с ядерным зарядом. Он слишком тяжелый, а путь не близкий. Даже перетащить его сюда из другой пещеры было очень нелегко. «Мы справимся, если будем нести его по очереди», — ответил Кэтлер. «И воспользуемся вашим особым рюкзаком». «А как же агент Пайн?» «Бросьте, она сильнее нас обоих вместе взятых. Все, уходим!» Они побежали в другую пещеру, и Кэтлер помог Роту положить ядерный заряд в большую камуфляжную сумку. Потом он снял свой рюкзак. «Я понесу первым. Покажите мне, как работает подъемное устройство». Рот помог Кэтлеру надеть на себя аппарат, потом объяснил, что он должен подойти к ядерному заряду и присесть на корточки, и прикрепил заряд к подъемному устройству. Теперь экзоскелет при помощи блоков, аккумуляторов и системы распределения нагрузки возьмет на себя половину веса, сказал Рот. «Таким образом, вам придется нести около 70 фунтов. Это не так уж много». «Мой рюкзак в армии весил 80. Так что никаких проблем». Кэтлер медленно поднялся на ноги и кивнул. «Все нормально». Они направились к выходу из пещеры. «Какова ситуация?» — спросил Сэм у Этли, которая по-прежнему занимала позицию входа. «Вертолет пошел на очередной заход», — ответила она. «Ждите». Примерно через 30 секунд они услышали шум приближающегося вертолета. Потом он снова начал удаляться. «Похоже, улетел», — сказала Пайн. Кэтлер объяснил ей свой план. Она посмотрела на часы. «Сейчас 2 ночи. У нас нет никаких шансов подняться наверх до наступления рассвета, в особенности, если мы будем нести эту штуку. К тому же нас могут поджидать у конца каждой тропы». «У основных — да. Но, скорее всего, не у боковых проходов или второстепенных тропинок», — возразил Кэтлер, имевший в виду места, которыми иногда пользовались рейнджеры. «И что это значит?» — спросил Рот. Пайн посмотрела на него. «За ними не ухаживают постоянно», — пояснила она, — «поэтому передвигаться по ним значительно сложнее». «Труднее, чем по тропе, по которой я спустился на муле?» — спросил Рот. Кэтлер кивнул. «Да, намного», — ответил он. «А самый подходящий и ближайший для нас путь на самом деле представляет собой комбинацию 2 тропинок. Они начинаются на северном краю, рядом с лесной служебной дорогой. Это не просто примитивная тропа, а скорее граница, и идти по ней будет совсем нелегко. Впрочем, она не сравнится с тропой Нанкавип». «Я прошел по ней 2 раза, и это было очень сложно. Существенная ее часть находится всего в нескольких дюймах от пропасти, глубиной в 1000 футов. Определенно, она не для слабаков. И та, по которой мы пойдем, временами ее напоминает». «А у нас есть необходимое снаряжение?» — спросила Пайн. Сэм указал на свой рюкзак. «Веревки и карабины. Думаю, нам стоит связаться друг с другом веревками». Этли посмотрела на Рота. «А вы умеете это делать?» — спросила она. «Да со мной все будет в порядке», — ответил тот. «Я ведь говорил, что мне уже доводилось путешествовать по каньону». «Может быть», — сказал Кетлер. «Но не по таким тяжелым тропам, по которым мы пойдем». Они связались веревками и двинулись на восток по тропе, постепенно поднимавшейся вверх. Рот оказался между Пайн и Кетлером, которые здесь уже ходили. «Ты как, пока выдерживаешь груз?» — спросила Пайн у Кетлера. «Да». «Хорошо, но каждые 2 часа мы будем меняться». Они двигались вдоль берега Колорадо, пока не добрались до ручья, впадавшего в реку. Кетлер отыскал первую пирамиду из камней, связанных между собой проволокой и отмечавших вход на тропу. Они прошли небольшое расстояние, пока не оказались у начала подъема, где ручей падал со значительной высоты. Пайн видела, что Рот с трудом выдерживает выбранную ими скорость и необходимость идти по неровной местности. Пробежав вперед, она догнала Рота и сказала: «Ладно, это может быть слишком рискованным, так что поступим разумно». Этли позвала Кетлера, и тот быстро к ним присоединился. Несмотря на возражение Рота, они воспользовались веревкой, чтобы помочь ему с подъемом, а также преодолеть часть ручья, вышедшего из берегов. Пайн взялась за его ремень, они вместе перебрались через последнее препятствие, и он весь мокрый лег на землю, пытаясь восстановить дыхание. «Ладно», — сказал Рот, — «очевидно, я переоценил свои альпинистские способности. И мне уже далеко не 20 лет. Если честно, подъемы, которые мы преодолевали с Беном, дались мне ценой серьезных усилий». «Не беспокойтесь, мы поможем вам отсюда выбраться», — сказала Пайн. Через полчаса, когда Рот достаточно отдохнул, она надела на плечи рюкзак с зарядом, и они двинулись дальше. В некоторых местах тропа осыпалась у них под ногами, в других и вовсе отсутствовала. Пайн заметила, что на лице Рота появилось беспокойство, которое росло по мере того, как тропа становилась круче и извилистее. Она похлопала его по плечу после того, как они прошли особенно сложный участок. «Вы отлично справляетесь, мистер Рот. Меня зовут Давид. Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, думаю, нам пора называть друг друга по именам. Я Этли, а он Сэм». Рот слабо улыбнулся, но тревога не покинула его лицо. Они шли довольно быстро. Пайн посмотрела на часы и обнаружила, что до рассвета осталось совсем немного. «Что это за звук?» — с беспокойством спросил Рот. «Водопады», — ответил Кетлер. «Это шумит река. Здесь она поворачивает и сливается с ручьем, который мы пересекли, а потом впадает в Колорадо. Внимательно смотрите под ноги, будет скользко». Они прошли через широкую долину, затем начались неприятные подъемы и спуски, которые им приходилось преодолевать. «Сэм», — позвала Пайн, — «я думаю, нам пора остановиться и отдохнуть». Кэтлер оглянулся на Рота, который уже едва держался на ногах. «Да, ты права», — кивнул он. Они разбили лагерь, постаравшись максимально спрятаться за скалами. Ядерный заряд прислонили к камню как можно дальше от края пропасти. После того, как они поели и напились воды, Рот заснул в тонком спальном мешке, который разложил для него Кетлер. Они находились на северо-западной стороне каньона, и рассвет наступал здесь чуть позже, чем на восточной. Пайн и Кетлер сели, прислонившись к скале и держа в руках М4. «Ты думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросил Кетлер. «Я не знаю. Он старше нас на 15 или даже 20 лет и не привык к серьезным нагрузкам. К тому же, давно здесь находится. Ты и сам знаешь, что такое длительное пребывание в каньоне отнимает много сил. Однако он сумел донести заряд от одной пещеры до другой, а это настоящий подвиг». «Верно. Если хочешь немного поспать, я могу постоять на посту», — предложила Этли. Сэм покачал головой. «Я в порядке». Они замолчали. «Значит, от нас зависит судьба мира?» — спросил Кетлер. «Похоже на то». «Я определенно на это не подписывался, когда шел работать в парковую службу», — заметил Кетлер. «Ну а я подписывалась», — сказала Пайн. Он улыбнулся. «Я рад, что ты здесь, Этли. Если б тут были только мы с Ротом, я сошел бы с ума». «Нет, ты делал бы то же самое, что и сейчас. Постарался довести дело до конца», — она помолчала. «Но если б здесь не было тебя, я точно сошла бы с ума». Сэм посмотрел на окружавшие их скалы. «Тебе известно, что в каньоне существует 5 экологических жизненных зон?» — спросил он. «Столько же, сколько от Мексики до Канады». «Ты настоящий источник информации о Гранд-каньон», — заметила Пайн. «Если я куда-то направляюсь, то стараюсь побольше узнать об этом месте. Так уж я устроен». «Мы можем попытаться пройти еще немного, пока не начнется жара». «На этой тропе практически нет тени, и скоро станет очень жарко. Мы с тобой справились бы, но я сомневаюсь, что это по силам Роту. И если мы поднимемся выше, там будет негде укрыться. К тому же дальше тропа становится еще круче». «А если снова появится вертолет, он нас легко заметит». «Значит, дальше пойдем ночью? Отсюда мы с Ротом доберемся до верха примерно за 6 часов, до следующего восхода». Оба посмотрели в темноту. «У меня такое ощущение, будто мы снова сидим в моем джипе», — заметил Кэтлер. «Вот только пива у нас нет». Сэм открыл рюкзак и вытащил банку. «Ты меня разыгрываешь», — удивленно сказала Пайн. Кэтлер открыл банку и протянул ей. Она сжала ее в руках. «Холодная. Как тебе это удалось?» «Я же говорил, что оставляю рюкзак на станции рейнджеров, когда мне не нужно дежурить, на случай чрезвычайной ситуации или если захочу в одиночестве полазать по горам. Одна банка пива всегда находится в охлаждающем рукаве с питанием от батареек. Нечто вроде поблажки самому себе. Когда я был на Среднем Востоке, взвод всегда рассчитывал на вечернее пиво». Он помолчал, и его улыбка исчезла. «Единственное, чего мы тогда ждали. Ну, если не считать возвращения домой». «Конечно, Сэм». Этли сделала большой глоток и протянула ему банку. «Проклятье. Теперь мне нужна сигарета». Он улыбнулся, сделал глоток, взглянул на банку. На лице у него появилось задумчивое выражение. А потом он и вовсе помрачнел. «Что?» — спросила Пайн, внимательно посмотрев на него. Кэтлер пожал плечами. «Черт возьми, почему бы и нет? С тем же успехом могу и рассказать». «О чем?» — он протянул ей пиво. «Я командовал пешим патрулем, который отправили в небольшую деревушку в 100 кликов от Фалуджи. Клик — неформальная единица длины в армии США, равная 1 километру. Мальчишка, не больше 10 или 11 лет, вышел из дома, точнее, из глиняной хижины. Я мог бы опрокинуть ее ударом ноги. Мы угостили его конфетами. С нами был переводчик, и мы спросили у мальчишки, не слышал ли он что-нибудь про Аль-Каиду. Он ничего не знал, так он нам сказал. А потом появилась ужасно разозленная пожилая женщина. Оказалось, что это была его бабушка. Она схватила мальчишку и велела нам убираться. Она кричала, постепенно распаляясь все сильнее. И вокруг стали собираться молодые мужчины из деревни. Ну и мы начали отходить. Я находился позади, на фланге». Кэтлер замолчал. На лбу у него появились капельки пота, но Пайн догадалась, что жара тут ни при чем. Она протянула ему банку пива. «Вот, выпей». Сделав глоток, он продолжил. Оглянувшись, я увидел у мальчишки в руках калашников. Вероятно, его бабушка прятала автомат под одеждой. Дьявольская штука. Сама старуха держала в руках гранату. Он снова замолчал, и на его лице застыло удивление. Проклятый автомат был больше мальчишки. Но я сразу понял, что он умеет с ним обращаться. Сэм облизнул губы. Мои парни ничего не заметили. Догадываясь, куда он ведет, Пайн положила ладонь на его руку и почувствовала, какая она горячая. Я посмотрел на него и его бабку. Никогда. Кетлер снова облизнул губы и с трудом сглотнул. «Никогда в жизни я не видел такой жуткой злобы. Они видели меня в первый раз, но уже ненавидели изо всех сил. И мальчик, и его бабушка. Они ненавидели то, что ты представлял, и то, почему ты там оказался, Сэм». «Я выстрелил мальчишке в ногу», — продолжал Кэтлер. «Я не хотел его убивать. Просто собирался помешать ему прикончить меня и моих парней. Должно быть, пуля отскочила от кости и перебила бедренную артерию. Это был настоящий гейзер. Он умер почти мгновенно. Просто упал на землю и...» «Ты не должен», — сказала Пайн, сжимая его плечо. «Не нужно продолжать». Сэм упрямо покачал головой. Бабушка посмотрела на него и закричала. Потом взглянула на меня. По ее лицу текли слезы. Она уже собиралась вырвать чеку из гранаты и швырнуть ее в нас. Он помедлил лишь секунду. И я выстрелил ей в голову. Он замолчал и посмотрел на Этли. «Хочешь знать, почему?» Она ничего не ответила, и Кетлер принял ее молчание за согласие. «Я решил, что она не захочет жить. И убил ее. Я вел себя как бог, но ведь я им не был, я не бог. В тот момент я вообще ничего не понимал. Ты сделал то, чему тебя учили, ты спас своих парней». «Да, меня учили убивать детей и их бабушек. Не на это я подписывался, Этли, правда. Ни за что на свете. С тех пор прошло 10 лет, но мне до сих пор снятся кошмары. Я снова и снова нажимаю на спусковой крючок, а они снова и снова умирают». «У тебя не было других вариантов, Сэм. Ты оказался в жуткой ситуации». Кетлер посмотрел на нее. «Помнишь тот вечер, когда я приехал к тебе с пивом?» — спросил он. «Да». «Ко мне снова пришел тот же кошмар. Я проснулся весь в поту и потом подумал, что позвонить и просто тебя увидеть — это помогло. Я рада, Сэм». С минуту они молчали. Тишину нарушали лишь шум ветра и плеск воды в реке. Этли сняла куртку и показала ему татуировку на предплечье. «Мерси была моим близнецом». «Была? Что с ней случилось?» «Однажды ночью, когда нам было по 6 лет, в нашу спальню вошел чужой мужчина и забрал ее. Мне так и не удалось узнать, что с ней случилось». «Господи, Этли, мне так жаль». «Наверное, я пошла работать в бюро именно по этой причине». Она посмотрела на Кетлера. «Чтобы другие люди могли рассчитывать на справедливость, потому что Мерси ее так и не дождалась». Сэм взял ее ладонь и сжал. «Не могу себе представить лучшего способа провести жизнь». «Обычно я об этом не говорю, почти как ты», — она огляделась по сторонам. «Но теперь я поняла. Какого дьявола? Завтра наступит не скоро, если вообще наступит». Кетлер задумчиво кивнул. «Я думал, что смогу справиться сам, но...» Он покачал головой. «Я собираюсь обратиться к психологу. Здесь неподалеку есть отделение Министерства по делам ветеранов. Мне необходимо разобраться с моей проблемой. Я приехал сюда, рассчитывая, что работа здесь мне поможет, но ничего не получается». «Психолог может помочь, Сэм, правда?» «Ну, нужно попробовать». Кетлер вздохнул и отвел взгляд. «А ты сама не думала обратиться к психологу? Относительно сестры и всего остального?» Пайн не ответила.